Не меняя небрежной позы, Сис буркнул что-то непонятное и продолжал торопливо делать какие-то записи, подложив под блокнот свой открытый портфель, который подпирал острым, высоко поднятым коленом. Склонив на бок птичью, уже лысеющую голову, он с шумом защелкнул портфель, сунул его под кресло, растянул тонкие губы, словно собираясь свистнуть, и встал, потирая распухшие, изуродованные артритом суставы рук. «Приглашение мое, Иссубы, я рассматриваю как полезное новшество», произнес он высоким, срывающимся на фальцет голосом. «Я по привычке легко перехожу на лекторский тон. Это может вас не устраивать, но тут ничего не поделаешь. Всю эту серию случаев, о которой идет речь, я изучил, насколько было возможно. Классические методы расследования, коллекционирование следов и поиски мотивов себя абсолютно не оправдали. Поэтому я прибег к статистическому методу. Что он дает? На месте преступления часто можно определить, какой факт имеет с ним связь, а какой нет. Например, очертания кровавых пятен рядом с телом убитого связаны с преступлением и могут многое рассказать о развитии событий. А то, какие облака проплывали над домом в день убийства, кучевые или перистые, были перед домом алюминиевые телефонные провода или медные, можно считать несущественным. Что же касается нашей серии, то наперед вообще невозможно определить, какие сопутствующие факты были связаны с преступлением, а какие нет. «Если бы подобный случай оказался единственным, — продолжал Сис, — наш метод не удалось бы применить. К счастью, их было больше. Разумеется, количество предметов и явлений, критический час находившихся или происходивших близ места происшествия, практически бесконечно. Но поскольку мы имеем дело с целой серией, следует основываться главным образом на тех фактах, которые сопутствовали всем или почти всем происшествиям. Итак, воспользуемся методом статистического сопоставления. Метод этот до сих пор почти не применялся при расследованиях, поэтому я рад продемонстрировать его сейчас вместе с первыми результатами». Долговязый доктор Сис, который до этого момента стоял за своим креслом, как за кафедрой, сделал несколько шагов к двери, неожиданно вернулся, склонил голову и продолжил, глядя в пространство между сидящими. Итак, во-первых, прежде самого явления имела место стадия, назовем ее так условно, его предвестий. Трупы меняли положение. Одни переворачивались спиной вверх, другие – на бок, третьи оказывались подле гроба на полу. Во-вторых, все исчезнувшие покойники, за одним исключением, мужчины в расцвете сил. В-третьих, каждый раз, кроме первого случая, некто позаботился о каком-либо покрытии для тела. Дважды это была одежда, один раз, вероятно, медицинский халат и белые брюки, а еще раз – черная полотняная занавеска. В-четвертых, это всегда были трупы, не подвергавшиеся скрытию, хорошо сохранившиеся и, как правило, не имевшие повреждений. Все случаи произошли до истечения 30 часов с момента смерти. Эта деталь заслуживает внимания. В-пятых, все случаи, опять же, за исключением одного, произошли в кладбищенских мертвецких маленьких городов, куда проникнуть обычно нетрудно. Сюда не вписывается только исчезновение тела из прозекторской. Сис обратился к главному инспектору. «Мне необходим мощный рефлектор. Могу я получить нечто подобное?» Инспектор включил микрофон и тихо произнес несколько слов. В затянувшемся молчании Сис неторопливо извлек из своего огромного, как мешок, кожаного портфеля многократно сложенный кусок кальки, покрытый цветными рисунками. Гайгари смотрел на это со смешанным чувством неприязни и любопытства. Его раздражало высокомерие, которое выказывал ученый. Он погасил сигарету и тщетно пытался определить, что скрывает лист кальки, шелестящий в неловких руках Сиса. Тот разложил кальку на столе, разгладил перед носом главного инспектора, словно не замечая его, подошел к окну и взглянул на улицу. При этом он держал пальцы одной руки на запястье другой, как бы измеряя себе пульс. Дверь открылась, вошел полисмен с алюминиевым рефлектором на длинном штативе и вставил вилку в розетку. Сис включил лампу, подождал, пока дверь за полисменом закроется, и направил круг света на большую карту Англии. Потом накрыл ее калькой. Поскольку карта не просматривалась сквозь матовую бумагу, он принялся передвигать рефлектор. Затем снял карту со стены и неловко пристроил ее на вешалке, которую передвинул из угла на середину комнаты. Рефлектор он поместил сзади, так что теперь свет насквозь просвечивал карту с наложенной на нее калькой, которую он держал в широко раздвинутых руках. Это была чрезвычайно неудобная поза, с раскинутыми и поднятыми вверх руками. Сис еще пододвинул вешалку ногой и замер. Повернув голову к слушателям, он наконец начал. «Обратите внимание на местность, где происходили события». Голос доктора зазвучал еще выше, возможно, из-за тщательно маскируемых усилий. «Первое исчезновение произошло в Трикхилле, 16 января. Прошу запоминать места и даты. Второе – 23 января в Спиттоне. Третье – в Лоуверинге, 2 февраля. Четвертое – в Бромли, 12 февраля. Последний случай имел место в Льюисе, 19 февраля. Если за исходную точку принять место первого происшествия и обвести его кругами все больших радиусов, то мы констатируем то, что представляет рисунок на моей кальке». Луч света мощно и выразительно ограничил часть Южной Англии, прилегающую к Ла-Маншу. 5 концентрических кругов включали 5 населенных пунктов, обозначенных красными крестиками. Первый виднелся в центре, последующие располагались ближе к проведенным окружностям, вплоть до самой отдаленной. Грегори просто измучился, ожидая признаков усталости у Сиса, чьи поднятые руки, державшие края карты, даже не дрожали. «Если вы пожелаете», — резким голосом объявил Сис, — «то позже я могу представить подробности моих подсчетов. Сейчас же я сообщу только их результат. С каждой новой датой места происшествий смещались дальше от центра, то есть от места первого преступления. Появляется и другая закономерность. Интервалы времени между отдельными случаями все увеличиваются. Правда, не в какой-то определенной пропорции. Если, однако, принять во внимание дополнительный фактор – температуру, то выявится некая новая закономерность, а именно, производная от времени между двумя происшествиями и разницы в удаленности двух очередных мест исчезновения трупов от центра остается величиной неизменной, если умножить ее на разницу температуры в обоих случаях. Таким образом, продолжал после паузы Сис, мы получим постоянную величину от 5 до 9 сантиметров на секунду и на градус. Я говорю от 5 до 9, поскольку точное время исчезновения ни в одном из случаев установлено не было. Мы всегда имеем дело с широким многочасовым промежутком времени в течение ночи, либо, точнее, во второй половине дня. Если за реальную величину константы примем среднее 7 сантиметров, то тогда, после выполнения подсчетов, которые я произвел, поражает любопытная вещь. Причина явления, которое равномерно перемещалось от центра к окружности этого района, находится не в Трикхилле, но смещается в западном направлении к населенным пунктам Тадридж-Уэллс, Энгендер и Диппер, то есть туда, где кружились слухи о переворачивании трупов. Если же решиться на эксперимент и попытаться совершенно четко локализовать геометрический центр явления, то он окажется отнюдь не в морге, а в 18 милях на юго-запад от Шелтема, в районе болот и пустоши Чинчес. Инспектор Фарквард, который слушал это резюме, багровея от гнева не выдержал. «Вы хотите тем самым сказать, — взорвался он, — что из этих проклятых болот вылез какой-то невидимый дух, который, проплывая по воздуху, поочередно похищал один труп за другим?» Сис медленно сворачивал свой рулон. Худой и черный, на фоне зеленовато светящейся карты, просвечиваемой рефлектором, он больше, чем когда-либо смахивал на птицу. «Болотную», — подумал Грегори. Он старательно упрятал кальку в свой бездонный портфель, распрямился и вдруг, покрывшись красными пятнами, холодно взглянул на Фарквард. «Я ничего не хочу сказать, кроме того, что вытекает из статистического анализа», — заявил он. «Существуют связи близкие, например, между яйцами, копченой грудинкой и желудком. А также связи отдаленные, менее очевидные, например, между политическим режимом в стране и средним возрастом вступающих в брак. Всегда, однако, можно вести речь об определенной корреляции, дающей основания для разговора о следствиях и причинах». Большим, аккуратно сложенным носовым платком он вытер мелкие капли пота на верхней губе, спрятал платок в карман и продолжал. «Эту серию случаев трудно объяснить. Следует воздержаться от всякой предвзятости. И если предвзятость будет проявлена с вашей стороны, мне придется отказаться от этого дела, как и от сотрудничества со Скотланд-Ярдом». Он выждал с минуту, как бы в надежде, что кто-то поднимет брошенную перчатку, после чего, подойдя к стене, погасил рефлектор. Стало почти совсем темно. Сис долго нащупывал выключатель, водя рукой по стене. Вспыхнувший под потолком свет совершенно преобразил комнату. На вид она сделалась меньше, а ослепленный, моргающий главный инспектор вдруг напомнил Грегори его старого дядюшку. Сис вернулся к карте. «Когда я приступил к исследованиям, с момента первых двух происшествий прошло уже столько времени, или же, что вернее, полиция уделила им в своих отчетах так мало внимания, что точная реконструкция фактов, позволяющая установить, что происходило час за часом, оказалась невозможной.